«Не могу. Я не знаю, как вернуться назад. Ты ведь тоже не знаешь, верно?» «Пока нет. Но узнаю, чего бы это ни стоило. Мне хотелось бы видеться с тобой иногда. Ты будешь ко мне приходить?» Я кивнул и потрепал свою тень по плечу. А потом вернулся к стражу. Все время, пока мы разговаривали, он собирал раскиданные по площади камни и выбрасывал туда, где о них никто не споткнется. Когда я подошел, он вытер рубаху запачканные ладони и положил огромную руку мне на плечо. Что он продемонстрировал лишний раз, силу или все-таки дружелюбием, я так и не понял. «За твоей тенью будет хороший уход», — сказал он. «Трехразовое питание, каждый день прогулки на воздухе. Тебе не о чем беспокоиться». «Я смогу иногда ее навещать?» «Да, конечно», — ответил страж. «Не всегда, когда захочется, но встречаться вы можете. В нужное время, в нужной ситуации, когда сочту нужным я сам». «А что делать, если я захочу вернуть свою тень?» «Я смотрю, ты все еще не понимаешь, куда попал», — проговорил он, не снимая ручища с моего плеча. «Ни у кого в этом городе нет тени, и никто, попав в город, не может его покинуть. А значит, в твоем вопросе нет ни малейшего смысла». Так я потерял свою тень. Мы выходим из библиотеки, и я предлагаю проводить ее до дому. «Не нужно», — отвечает она. «Ночи я не боюсь, а тебе совсем в другую сторону». «Но я хочу прогуляться», — говорю я. «Если сразу домой, долго еще не засну. Слишком много в голове накопилось». Мы идем с ней к югу через старый мост. Весенний ветер, совсем еще холодный, играет наотмели с равнодушными ивами, будто пытается растормошить их, но тщетно. Резко очерченная луна неожиданно ярко высвечивает булыжники под ногами. Влажный воздух невидимыми клубами стелится по земле. Моя спутница собирает длинные волосы в хвост, перевязывает ленточкой и убирает под воротник пальто. «У тебя очень красивые волосы», — говорю я. «Спасибо», — отвечает она. «А что ты чувствуешь, когда тебе говорят комплименты?» «Не знаю», — она глядит на меня, пряча руки в карманах. «Я, конечно, понимаю, что сейчас ты похвалил мои волосы. Но ведь дело не только в этом, правда? Наверное, мои волосы тебе что-то напомнили, и ты захотел об этом сказать?» «Да нет же, я просто похвалил твои волосы». Она чуть заметно улыбается, с таким видом, будто пытается что-то разглядеть перед собой. «Извини, никак не привыкну к твоей манере разговаривать». «Ничего страшного», — говорю я, — «скоро привыкнешь». Ее дом расположен в юго-западной части фабричных кварталов, на одной из улочек заводской слободки, самого унылого и заброшенного места в городе. У широкого канала, по воде которого некогда плавали сухогрузы и баржи, давно уже наглухо заперты шлюзы. Вода ушла, и белесый ил на обнажившемся дне напоминает морщины на скелете гигантского ископаемого. Причалы, на которых когда-то разгружали суда, заросли высокой травой. Из ила торчат старые бутылки, ржавые детали станков, а между ними догнивают деревянные плоскодонки. По берегам тянутся обезлюдевшие заводские цеха. Ворота заперты, окна без стекол, стены в трещинах, ржавые пожарные лестницы утопают в бурьяне. Там, где кончается канал, цеха обрываются, уступая место пятиэтажкам. Раньше, рассказывает она, здесь было благоустроено жилье для людей побогаче. Теперь все квартиры поделили на отдельные комнаты, в которых ютятся семьи рабочих бедняков. Да большинство из них и рабочими-то уже не считаются. Почти все заводы позакрывались, сегодня их профессии никому не нужны. Лишь немногие мастерят еще утварь для повседневной жизни. Только бы эта жизнь не угасла окончательно. Отец библиотекарши — один из таких работяг. Мы переходим последний, совсем небольшой мост, и попадаем в ее квартал. Скопление одноэтажных домишек с выступающими карнизами крыш. Своими лесенками и внезапными поворотами узкие проходы от дома к дому похожи на фортификации средневекового замка. Близится полночь, почти все окна темны. Она берет меня за руку и тянет за собой по петляющим закоулкам, так торопливо, будто мы спасаемся от гигантской птицы-людоеда. Наконец мы останавливаемся перед одним из домишек, и она прощается со мной. «Спокойной ночи», — говорю я в ответ. Я срезаю путь и через западный холм возвращаюсь домой.